поисках летучего голландца. Популярная среди моряков легенда о летучем голландце, судне, обреченном на вечное скитание по морским просторам за грехи своего капитана, голландца Вандерстратена, возникла на рубеже XV и XVI веков. Даже в полный штиль, утверждают знатоки морского фольклора, летучий голландец мчится под парусами на бешеной скорости. Встреча с экипажем призрачного корабля, состоящим сплошь из скелетов, опасна для жизни. По одной из версий, Вандерстратен был таким диким пьяницей и страшным богохульником, что своим поведением нередко возмущал даже привыкших ко всему матросов. На одной из пьяных оргий он поклялся своим дружкам, капитану Бернарду Фоку и графу фон Фалькенбергу, что назло Богу и дьяволу обогнет мыс Доброй Надежды, южная оконечность Африки, даже если ему потребуется для этого время вплоть до страшного суда. По другой версии, капитан летучего голландца поспорил с дьяволом, что дойдет на своем судне из Европы в Вест-Индию всего за 3 месяца, за что дьявол превратил паруса его корабля в неуправляемые железные листы. Любое судно, повстречавшее на своем пути летучего голландца, обречено, считают морские старожилы. В лучшем случае оно сядет на мель, а экипаж охватит массовое безумие, в худшем... Вот как описывает последствия встречи с морским призраком французский писатель Савиньи. Огибая мыс Горн, клипер Тексада встретил летучего голландца, и всех находившихся на борту охватил ужас. Несколько дней спустя 5 матросов были смыты волной, 6-й упал с мачты и разбился, капитан покончил с собой, а когда корабль прибыл в порт Хобарт, что на Тасмании, желтая лихорадка унесла 3/4 оставшегося экипажа. С точки зрения здравомыслящего человека, описанный Савиньи морской эпизод, не стоит выеденного яйца. Действительно, при детальном рассмотрении трагического случая с клипером Тексада, все смерти на его борту можно объяснить и без привлечения потусторонних сил. Можно, но нужно ли? Даже самые ярые приверженцы легенды о летучем голландце не сомневаются, что это всего лишь легенда. Верят же они в другое, в то, что в бескрайних океанских просторах существует нечто неподвластное и враждебное человеческому разуму, способное считывать мысли и трансформироваться в ту форму, которую ему придают на тот момент очевидцы. Например, в летучего голландца. В октябре 1913 года с западного побережья Огненной земли в океане было замечено шедшее под всеми парусами английское судно. На его борту с трудом можно было разобрать название «Марлборо». Сотрудники местной администрации, покопавшись в архивах, обнаружили, что парусник «Марлборо» исчез во время плавания из Новой Зеландии в Англию 23 года назад. Очевидцы, первыми поднявшиеся на борт «Марлборо», были потрясены увиденным. Экипаж судна находился на своих местах, но что это был за экипаж? Кругом стояли скелеты в лохмотьях морской формы. За штурвалом, в кают-компании, кубрики. Каким образом настигла их смерть? Что они увидели? Судовой журнал не смог пролить свет на причину трагедии. Он был настолько испорчен плесенью, что ни одну запись в нем прочитать так и не удалось. 35 лет спустя трагедия повторилась у берегов Новой Зеландии. 8 февраля 1948 года голландский пароход «Урана Медан» стал подавать сигналы бедствия. Радист молил о помощи. Погибли все офицеры и капитан. В живых остался я один. Последняя фраза была «Я умираю». Спасатели, поднявшиеся через несколько часов на борт парохода, обнаружили мертвого капитана на мостике, офицеров в рулевой и штурманской рубках, матросов кают-компании. Несмотря на отсутствие на трупах каких-либо ран, мертвецов объединяло общее выражение неописуемого ужаса на лицах. Последующее вскрытие показало, что все члены экипажа умерли от внезапной остановки сердца. Страх, вызванный видением корабля-призрака, скорее еще одно проявление загадочного нечто, подпитывающегося за счет человеческой энергии. Встретиться с ним можно, вернуться живым — никогда.